Глава 54. Только ты. Я сам. Никита осмотрел свою постиранную форму. Она была еще влажной, но высушить ее Виктория сможет и без его участия. Так что, наверное, будет лучше сейчас потратить лишние пару минут, добежать до девушки, благо они почти соседи, и закончить это дело. А друзьям сразу после тренировки все равно пока не до него. Конечно, если подмастерье Доу тренирует своих учеников так же интенсивно, как ария своих гостей. И, оставив Говарда смотреть ему вслед, Никита выскочил из дома и помчался к зданию, где работала Виктория. Три стука рядом с вычурной стальной ручкой, и парень замер, ожидая, пока его недавняя спутница не откроет дверь. И почему он так одновременно и нервничает в ожидании встречи, и жаждет ее? «Это ты?» Виктория выглядела немного растрепанной, а все ее пальцы были заляпаны в чернилах. «Я?» Никита собрался сделать шаг вперед, чтобы передать девушке форму. Но тут с крыши спрыгнули две тени, и бамбуковый меч уперся парню прямо в грудь. «Выдерживай дистанцию!» Глухой голос неизвестного ученика мастера Нила напомнил парню, что девушка сейчас не одна. «С одной стороны, это хорошо, Виктория будет под защитой. А с другой, жалко, что не удалось хотя бы ее коснуться. Кстати, странно, что Никита не почувствовал будущую атаку. То ли ученики Нила смогли ее скрыть, то ли парень был просто недостаточно сосредоточен. Никита еще раз протянул перед собой форму секты. На этот раз одному из охранников Виктории. «Спасибо». «Пожалуйста». Девушка неучтиво буркнула, а потом махнула рукой на соседнюю дверь. «Если испачкал или повредил, можешь сдать интенданту, он живет там. Ко мне с такими мелочами можешь больше не заявляться». «Но можно ли мне обращаться с такими вопросами к интенданту?» Парень растерялся и попробовал намекнуть на то, что получил форму не совсем официально. «Можно». Виктория, похоже, немного расслабилась и решила поговорить не так сурово, как вначале. «Мастер Нил заходил, сказал, что утвердил твое назначение в официальные слуги секты. В общем, теперь ты можешь ее носить». Было видно, что девушка еще хотела что-то сказать. Но потом бросила взгляд на своих сопровождающих и решила промолчать. Никита уже отступил еще на пару шагов, и напоследок, когда дверь за девушкой уже почти закрылась, успел увидеть, как серьезность и суровость на ее лице уступили место растерянности. Все же она не такая сильная, какой хочет казаться. Размышляя над этим, парень, как ему только что посоветовали, дошел до комнаты интенданта. «От мисс Гейбс!» Маленький старичок, похожий на колобка, выскочил наружу. Не успел парень даже занести руку, чтобы постучать. С огромной скоростью у него выхватили старую одежду, придирчиво оценили качество стирки и выдали новую. «Две замены в месяц бесплатно, остальное за деньги!» Толстяк еще раз ощупал переданный ему комплект. «Ладно, тебе можно будет 4 раза бесплатно. И да, как тебя кому-нибудь прикрепят, зайди, я внесу информацию в твой файл». «Прикрепят?» Никита осознал, что не совсем понимает, что происходит. «Конечно, все официальные слуги секты закреплены за подмастерьями и мастерами секты». «Но у меня уже есть хозяева. Правда, они ученики?» Вряд ли Никита когда-то представлял, что он будет подобным козырять. «Это не имеет значения!» Пухлый интендант грозно взмахнул руками. «Это правила секты, и они едины для всех. Уверен, что мастер Нил скоро объявит тебе о твоей приписке. Что же касается твоих хозяев, то вряд ли тебя от них заберут. Обычно новый сеньор просто объявляет свои требования по поддержанию уровня секретности. Все это скрепляют знаком ворона, ну или орла, в зависимости от уровня допуска. Ну и по большому счету все остается по-старому». «Не хочу такую татуировку». Это было первой мыслью, что появилось у Никиты в голове, когда он выслушал неожиданные новости. Надо же, как оказывается. Просто его взяли и фактически подарили какому-то совершенно незнакомому для него человеку. Все-таки у роли слуги есть и определенные минусы. Кстати, и остальные члены их четверки вряд ли обрадуются тому, что им теперь придется отчитываться за него не только перед Марикой, но перед кем-то еще. Никита настолько погрузился в мысли о своем будущем, что даже на какое-то время забыл о Виктории. Правда, как назло, именно когда он проходил мимо ее домика, девушка вышла из него и с каменным лицом прошла мимо. Вернее, попыталась пройти. В последний момент Виктория не выдержала и, еле заметно, самыми уголками губ улыбнулась парню. «Поздравляю с новой должностью!» Она шепнула, но Никита услышал. «И прости, что была резка. Просто ужасно не люблю, когда кто-то лезет в дела семьи...» Девушка оборвала себя на полуслове, словно и сама была не рада, что уже решила поделиться своими мыслями. Словно напоследок. Виктория уже ушла, а Никита все стоял на месте и не мог избавиться от ощущения, что с ним только что попрощались. «Ну вот!» — из окна раздался голос Алисы. «Мы его ждем, а он стоит тебе на улице и в ус не дует. А ну иди сюда!» Девушка не стала дожидаться реакции Никиты, не сомневаясь, что слуга тут же исполнит прямой приказ. Впрочем, парень на самом деле ее послушал. И не только потому, что им надо было обсудить приказ Марики. Еще он подумал, что мог бы с помощью своих товарищей подстраховать Викторию в ее вечерней прогулке. Тем более, что чему-то и он сам, и все остальные уже научились. Этого же должно будет хватить, чтобы задержать убийцу, пока не появится кто-то посерьезнее. «Доверьте это профессионалам». Никита на ходу переоделся в свою новую форму и кинул старую одежду подвернувшемуся по пути Говарду. Тот как раз в прошлый раз пошутил на эту тему. Что ж, пришло время ответов. Никита взбежал по лестнице, нашел знакомую комнату и быстрым шагом вошел внутрь. «А ты опять оделся поприличнее!» Данила оценил внешний вид парня и одобрительно показал большой палец. «Готовишься к свиданию?» Никита сначала не понял, о чем тот. Но потом вспомнил, что они же хотели обсудить возможное использование его отношений с Викторией ради общего дела. «Нет», — парень покачал головой. «Мисс Гейбс сегодня гуляет с другим, и...» Он хотел озвучить свою идею с помощью девушки, но его прервал громкий смех Алисы, изобразивший, что она от веселья аж дар речи потеряла. «Не могу. Одно свидание, и его уже бросили. А я-то думала, как на нашего вонючку кто-то посмотрел. А оказывается, все логично».